Здравствуйте! Очень рада приветствовать вас на волнах семейного радио. У микрофона Арина Висолаускас. Сегодня Светлана Перевозчикова предлагает нам отправиться в послевоенное время и окунуться в события, которые описаны в книге Берты Шмидт-Эллер «Никакая сила в мире». Письмо. Когда Ирина поспешно выбежала из дома, намереваясь сделать необходимые покупки, она почти столкнулась в дверях с почтальоном. Молодая женщина, которая, видимо, впервые обслуживала этот район, искала на двери нужную фамилию. «Мюллер?» — сказала она и посмотрела адрес на конверте, который держала в руке. «Здесь живет Ирина Мюллер». «Это я», — кивнула Ирина. Она вдруг почувствовала слабость в ногах. Почтальон отдала ей письмо. Она не заметила, что рука девушки дрожит. Несколько секунд Ирина, как вкопанная, продолжала стоять у двери. Затем она оглянулась. Нет, здесь она не будет ни распечатывать письмо, ни читать его. Она положила его в карман пальто и глубоко вздохнула. Возможно ли это? Именно сегодня пришло это письмо. Как раз в тот момент, когда она находилась в таком отчаянии, без всякой надежды на помощь. Письмо от тети Марты, единственной сестры ее матери. Как давно она не получала от нее ни одного письма. И вот сегодня, именно сегодня. Разве это не ответ на ее молитву? Ирина шла вдоль улицы. Вскоре она свернула в сторону оживленного рынка. Пройдя через ворота, она прислонилась сзади какой-то машины, вскрыла конверт и стала читать. «Дорогая Ирина, на все мои письма и посылки ты мне ничего не отвечаешь. Это очень печалит меня. Еще раз я сердечно приглашаю тебя приехать ко мне. Мне так хочется увидеться с тобой. У нас есть что рассказать друг другу, о чем не напишешь в письме. У меня теперь есть чудесная маленькая квартира, комната с кухонной нишей и балконом. Здесь достаточно места для нас обеих. Если тебе понравится, ты могла бы вообще остаться у меня. Не сможешь ли ты доставить мне на Рождество такую радость? Приехать хотя бы на пару недель. Я бы этому была очень рада». Ирина вытерла рукой влажные глаза. Тетя Марта писала ей и посылала посылки. Она ничего не получала. Может быть, те шоколадки, которые иногда дарила ей тетя Лиза, были из этих посылок? Дядя Макс, занимающий такую влиятельную должность, мог бы достать тебе паспорт. «Что вы там делаете?» — раздался вдруг грубый голос, испугавший ее. Ирина спрятала письмо в карман. Она чувствовала, как неистово бьется в груди сердце. Мысли, словно испуганные птицы, метались в голове. Нет, дядя Макс не станет доставать ей паспорт. Именно он, вне всякого сомнения, утаивал от нее письма тети Марты. Почта всегда поступала ему в контору. Если бы сегодня не пришла новый почтальон, она, конечно, бы и это письмо не получила. Если бы. Да, но как раз сегодня, именно сегодня, она должна была получить письмо. Было ли это простой случайностью? Дядя Макс и тетя Лиза всегда и при всех обстоятельствах называли подобные вещи случайностями. Ее мать подобные вещи называла божественным вмешательством. Дядя Макс смеялся над ней. Ирина обошла рынок и свернула на Люцнерштрассе. ноябрьский день уже не казался ей таким серым и безрадостным. Однако какая польза с того, что тетя Лиза приглашает ее и предлагает остаться у нее? Каким образом она приедет к ней? Дядя Макс никогда не станет заботиться о паспорте для нее. Он хочет, чтобы она осталась здесь. Во-первых, как он выразился, чтобы выбить из Ирины божественные идеи. Во-вторых, тетя Лиза занимает хорошую должность, приносящую неплохой доход. Ей пришлось бы, по всей вероятности, оставить ее, если бы Ирина не занималась домашним хозяйством. Ирина встала в очередь, желающих получить причитающийся им паёк. Очень медленно продвигалась вперед. Женщины вполголоса разговаривали друг с другом. Ирина погрузилась в свои мысли и не слушала, о чем говорят вокруг нее. Пока не прозвучали слова, которые подействовали на нее как сигнал. «На прошлой неделе я тоже была на той стороне». «На той стороне? Там была тетя Марта. Где-то на Рейне. Ей, Ирине, нужно ехать на ту сторону. Если нет багажа, то при переходе через границу большой опасности нет. У меня в Айслебене есть сестра. Когда я перехожу границу и меня останавливают, то я говорю, что мне нужно в Айслебен. В последний раз все обошлось чудесным образом, так как у меня с собой была лишь сумка. Они пропустили меня, и я окольным путем прошла на ту сторону». «Тише!» — прошептала соседка движением головы, показывая на Ирину, которая широко открытыми глазами слушала их разговор. Беседа прекратилась. У девушки появился новый материал для размышления. «Только с сумкой? Ей это не подходит. Уходить только с одной сумкой. Впрочем, почему бы ей не оставить все здесь? Но разве дядя Макс не рассказывал часто о том, что случается с теми, кто, не имея паспорта, хочет перейти границу и кого там задерживают? Он всегда говорил, какое опасное это предприятие — без документов переходить границу. Или он просто хотел запугать ее? Но даже если ей удастся перейти через границу, как добраться до этой границы? Как уйти из дома? Это было ее первой и самой большой проблемой. Нет, это, конечно, невозможное предприятие. Выходя из дому за покупками, она должна отдавать в конторе внизу ключ от квартиры. Если через определенное время она не вернется, это сразу бросится в глаза. Друг дяди Макса занимает какую-то должность в железнодорожной полиции. Ему стоит только позвонить, и она будет поймана. О таких случаях господин Хаммер, этот самый полицейский чин, часто рассказывал. Ее быстро вернут назад, так как до границы поездом ехать полдня, не меньше. А когда вообще идет поезд? И сколько стоит билет? Она смогла скопить 25 марок. Вместе с 5 марками, которые тетя Лиза сунула ей сегодня вечером после ухода дяди Макса, у нее 30. Хватит ли этого на билет до границы? И куда нужно ехать? Нет никого, у кого она могла бы спросить. Друзья, дяди и тети, которые приходят к ним, сразу же ее выдадут. Возвращаясь домой, Ирина свернула в тихий переулок, чтобы еще раз до конца прочитать письмо. Тетя Марта, если бы она только знала, как охотно Ирина приехала бы к ней. Если бы она знала, как тяжело, нет, просто невозможно уехать без ведома и согласия дяди. Сначала Ирина думала, что письмо принесет ей помощь и утешение. Теперь же она чувствовала, что эта весточка, это любезное приглашение легло на ее сердце новой тяжестью. А что, если просто спросить разрешение у тети Лизы? Может быть, ее отпустят на пару недель? О, если бы был хоть один человек, который мог бы что-то посоветовать, мог бы как-то помочь ей. С опущенной головой возвращалась Ирина домой, не замечая, что тетя уже ждет ее у двери. «Ирина, ты что повесила голову? Идешь как старая женщина. Пошли скорее, я хочу завтракать. Я начала стирку, и после завтрака мы с тобой продолжим ее». Тетя положила руку на плечо Ирины и стала подниматься с ней по лестнице. «Знаешь ты, девочка, вчера вечером я разговаривала о тебе с дядей Максом. Он не такой уж и злой. Это когда он выпьет, тогда не помнит сам себя. И еще он сердится, когда ты читаешь Библию. Я сказала ему, что тебе тоже нужно немножко радости, и что не всегда же тебе быть нашей Золушкой. И он сказал, что в новом доме отдыха Союза свободной немецкой молодежи есть еще свободные места, и ты можешь туда поехать». Они поднялись на третий этаж. Тетя открыла дверь и повесила фартук на вешалку. Сердце Ирины, казалось, выскакивало из груди. «Значит, она может уехать. Может быть, ее отпустят к тете Марте?» Она собрала все свое мужество и спросила. «Если я должна буду, вернее, если я смогу уехать, то нельзя ли мне посетить тетю Марту?» «Нет, дитя мое, нет! И не вздумай снова рассердить дядю таким своим желанием! Марта слишком набожна в своих письмах!» «Она... разве она писала вам?» «Да-да, время от времени!» «Однако вы никогда не говорили мне об этом». «А зачем? Дядя Макс всегда в таких случаях приходит в бешенство. Он никогда не отвечает ей. Всегда одна и та же благочестивая болтовня. Ты же знаешь, какой у тебя дядя. Он добродушен и миролюбив. Только никто не смеет сказать ему что-либо против. Если он и бывает сердит на тебя, то только тогда, когда замечал, что твоя голова забита благочестивым хламом твоей матери». Ирина ничего не ответила. Она сидела за столом, ей совсем не хотелось кушать. «Видишь ли, Ирина, ты должна, наконец, понять. Ты здесь ни в чем не нуждаешься. Или ты можешь на что-то пожаловаться? Мы с тобой хорошо понимаем друг друга. У тебя хорошая одежда. И пищи у тебя тоже достаточно. Из-за этого тебе нет нужды ехать к тете Марте. Ты должна понять, что дядя Макс при его положении не может допустить, чтобы его племянница уехала на Запад. Вот увидишь, когда ты побудешь в молодежном доме отдыха среди молодых людей, у тебя появятся совсем другие мысли». «А кто в мое отсутствие будет делать здесь мою работу?» «Ничего, пару недель мы обойдемся без тебя. Для уборки я приглашу фрау Вельман. А готовить буду сама вечерами. Так, а теперь давай заканчивать стирку». В прачечной было не очень светло от пара, и фрау Мюллер не видела, как по щекам Ирины одна за другой катились слезы. Слова тети еще больше расстроили девушку. В дом отдыха Союза свободной немецкой молодежи? Нет. Она хочет как можно дальше уехать отсюда, где ничего не хотят знать о молитве, где издеваются над всем тем, что она с детских лет слышала из уст своей матери и чему научилась от нее. Почему Бог ведет ее этим путем одиночества, непонимания и отчаяния? Да, у нее есть все то, чего может желать человек в это трудное время: мягкая постель, теплая комната, хорошая пища и приветливые отношения, до тех пор, пока она не произносит имя Божье. Именно этого требовали от нее: не ходить на богослужение не молиться и не читать Библию, мамину Библию, которую та передала ей как свое последнее завещание, находясь на смертном одре. Взяв умирающую за руку, она обещала ей, что не проведет ни одного дня, не прочитав главу из Библии. До сих пор она исполняла свое обещание. Но с сегодняшнего дня она уже не сможет делать это. У нее больше нет Библии. Вчера вечером дядя Макс сжег ее. И Бог допустил это. Бог не воспрепятствовал ему. Самое худшее было то, что дядя, смеясь, сказал: «Ну, теперь ты видишь, где находится твой Бог, твой Спаситель. Видишь? Молния не поразила меня за то, что я сжигаю его Библию. Не происходит никакого так называемого чуда, которое бы вдруг погасило огонь. И я не падаю мертвым». «Прекрати, Макс!» — в ужасе воскликнула тетя. Но дядя лишь громче рассмеялся. Так было, и Ирина долго плакала в постели. Почему она, собственно говоря, плакала? Почему она плачет теперь? Потому что Бог не вмешался? А может быть... Ирина тяжело вздохнула. Может быть, это письмо от тети Марты, которое после многих писем наконец-то попало в ее руки, и есть вмешательство Божье? Что именно она читала в последний раз вчера вечером, когда дядя вошел в ее комнату и вырвал у нее из рук Библию? Она не могла вспомнить текст дословно, но хорошо помнила, что он был резкой противоположностью тому, что случилось после, когда она в оцепенении стояла перед градом насмешек и издевательств дяди. Мама, да, мама могла бы утешить ее. Прошло уже 5 лет с тех пор, как она умерла. Она знала, что Ирина вынуждена будет жить у дяди Макса с тетей Лизой, так как в то время не было никакой связи с тетей Мартой. Тогда Ирине было 13 лет. 5 лет она исполняла свое обещание. 5 лет она читала мамину Библию каждый день. Имело ли это смысл? Около полудня тетя Лиза послала девушку наверх приготовить обед. Ирина поставила картофель на плиту, а затем пошла в свою комнату. Вспоминая последние годы, когда она жила с мамой, она преклонила колено и стала молиться. Это была молитва из глубины отчаявшегося сердца. Молитва на водоразделе жизни. Однако сама Ирина не сознавала этого. «О, Боже! Я больше не могу! Я не знаю, есть ли смысл веровать в Тебя! Я не знаю, кто прав, мама или дядя Макс! Ты должен показать мне это! Я хочу попытаться уехать отсюда! Каким образом, я этого не знаю! Если ты действительно являешься Богом, которому молилась моя мама и которому до сегодняшнего дня молилась я, то приведи меня к тете Марте или куда-нибудь, где я могла бы в будущем молиться тебе, читать Библию и веровать в тебя. Аминь». Ирина встала, посмотрела на фотографию мамы, которая стояла на ее ночном столике, и глубоко вздохнула. Она не получила никакого утешения. В своей душе она не ощутила никакого отзвука. Все было пусто, мрачно и безутешно. Она чувствовала себя невыразимо жалкой и покинутой. Перечитав еще раз письмо тети и сунув его за корсаж платья, она отправилась выполнять свою работу. Thank you. Сегодня Светлана Перевозчикова начала нас знакомить с книгой Берты Шмидт-Эллер «Никакая сила в мире». В следующей передаче слушайте продолжение этой истории.